Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Благово. Издание подготовила Арнацкая, Ленинград, Наука, Ленинградское отделение, 1989 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Примечание. Впервые опубликовано в журнале «Русский вестник». Предисловие и глава 1, 1878 год, номер 3, страницы 326-373. Главы 2 и 4, 1878, номер 4, страницы 709-750. Главы 5 и 7, 1878, номер 5, страницы 386-419. Глава 7 названа в оглавлении журнала, но в тексте ее нет. Очевидно, это простой сбой в счете глав. За 6 следует 8. Глава 8, 1878, номер 7, страницы 186-201. Глава 9, 1878, номер 8, страницы 716-759. Главы 10 и 11, 1878, номер 9, страницы 153-205. Главы 12 и 13, 1879, номер 7, страницы 211-265. Главы 14 и 15, 1879, номер 10, страницы 603-643. Главы 16 и 17, 1880, номер 4, страницы 727-768. Главы 18 и 19, 1880, номер 7, страницы 285-360. Отдельным изданием книга вышла в 1885 году в издании Суворина. Печатается по этому изданию со сверкой и исправлениями по журнальной публикации. Корректуры отдельного издания Благово, очевидно, не держал, чем и объясняется, что в него перешел сбой нумерации глав книги, а также остался незамеченным пропуск в последней строке главки 5, главы 13, в журнальной публикации 14. В настоящем издании орфография и пунктуация текстов приближены к современным. Сохранены лишь некоторые языковые особенности, характерные для речевой манеры рассказчицы: «миновет» вместо «минуэт», «омеблировка», «палатин», «шкатуночка», «окны», «дён» вместо «дней», «яблоков», «старообраз» вместо «старообразен» и тому подобное. Сохранена также прописная буква в названии христианских праздников. Неточности и ошибки, попавшие в текст книги, исправляются и в необходимых случаях оговариваются в примечаниях. Угловые скобки означают редакторскую конъюнктуру. Объяснительные примечания к тексту даются по главам с отдельной нумерацией внутри каждой главы. Все даты в тексте книги и в примечаниях относятся к старому стилю. Географические названия, в том числе названия улиц, дворцов, различного назначения зданий, поясняются в специальном указателе, также в указателе именном даются краткие пояснения к именам, не прокомментированным в примечаниях. Устаревшие и малоупотребительные слова поясняются в словаре. Переводы французских текстов, выполненные Заборовым, даются в сносках с обозначением «ред». Остальные подстрочные примечания принадлежат Благово. Иллюстрации подобраны Благово, им же составлена и родословная таблица Благово-Яньковых. Редакция выражает благодарность потомкам Яньковой и Благово, Никите Владимировичу Благово и Вере Константиновне Журавлевой, Корсаковой, за деятельную помощь в подготовке настоящего издания. Журавлева любезно предоставила в распоряжение составителя материалы своего семейного архива и экземпляр книги «Рассказы бабушки», содержащий ценные рукописные примечания, библиографического и краеведческого характера.